135 Тяж Продакшн. Это Фил. А мне говорят, бросай хип-хоп, парень, ведь с ним не будет эминемовской славы, с ним не будет ни денег, ни уважения. Ей-богу, плывешь не по тому течению. Говорят, бросай заниматься ерундой, это стиль черных, для нас этот стиль чужой. И что за тексты такие, что за танцы? Бросай этот рэп, ведь ты не иностранец. А я говорю, вы сумасшедшие, и плевать на то, что стиль этот не здешний. Да что может быть лучше хип-хапа? Там джаз, блюз, фанк, там слова. Полетим на ритме, я куда не знаю, прямо за ветром, поближе к краю. Там идет голос, чистка, там движение. Я в рэпе с головой, и нет другого мнения. А мне говорят, эй, остановись, ты со своим рэпом забыл, что такое жизнь. Ты все по клубам, да в своих текстах, и все, не можешь найти своего места. К чему приведет тебя рэп? Ты думал, зачитал, спустился со сцены, дунул, и все, вот твоя жизнь в двух словах. Бросай ты этот рэп и не сходи с ума. А я говорю, наивные, вы же не видите целиком картины. Рэп во мне, это ровно половина. Кто знает, насколько ты попадешь в эту рутину? И что значит, я не видел жизни, бро? Я и сам жизнь в этом мире капризном. Я видел руки и видел глаза людей. Я знаю, что хоп не только во мне теперь. Эй, смахни пепел, и мы будем вместе парить над рассветом. Там бит создает кач, затем сэмпл и бас, и меня это все тащит. Хоп открывает глаза мне утром, я закрываю глаза под Снупа. Ночь напролет мне снятся лупы, и новый рэп, он уже не для глупых. А мне говорят, спокойно, мальчик, твой рэп, он явно неудачный. Твои стихи не стоят ни гроша, твои биты как старый хлам трещат. Посмотри лучше на других, всем нужен баунс, чтобы цеплял под сплив. И твоя лирика, она вся в прошлом. Зачем в рэпе поэт, если он давно пошлый? А я говорю, мой рэп не монотонный, допускай саунд частично электронный. Но ты послушай, сколько там звуков, они так и просятся ласкать твое ухо. И плевать, какие стили сейчас в моде, если мне вдруг понравилась мелодия, я ее беру и начитываю текст. А там уж все равно, модерн или гротеск. Ведь рэп — это отлично, а отличный рэп — это вообще очень прилично. Я и не думаю, кто во что верит. Да и мой рэп пришел не в свое время. Это как Ван Гог, как Пикассо, только после смерти меня поймут массы. Поэтому все, что мне остается, творить, читать, курить папиросы.